Шестое. Хасидизм. Польское еврейство пребывало в XVIII веке в глубоком кризисе. Еще свежи были воспоминания о резне, учиненной казаками Хмельницкого. Ужас гайдамаччины леденил сердца. Велико было и разочарование, вызванное Сабатаем Цви. Кругом царил дух уныния. Основная масса еврейского населения жила в крайней бедности. Содержать ешивы было под силу только очень крупным общинам. Число учителей сокращалось, и хотя грамотность среди мужчин у евреев и в те времена была общей, чаще всего она оставалась на уровне начальной школы, хедера. Бедные люди напрягали все силы, чтобы заработать себе на жизнь. У них не было возможности уделять время изучению Торы. Раввины становились элитарной группой специалистов. Прочие же все более ощущали себя невежами, несведущими в Торе и не исполняющими свой религиозный долг. Человека, вдохнувшего дух надежды и радости в унывающих, звали Исраэль бен Элиезер, а прозвище его было Баал Шемтов, сокращенно Бештом, что значит «владеющий добрым именем». Речь шла, конечно, не о его собственном имени, а об имени Божьем, которым он исцелял людей, стекавшихся к нему в поисках утешения. Баал Шемтов родился в маленьком галицийском местечке в 1700 году, а умер в 1760. В раннем детстве он стал сиротой и воспитывался на деньги общины. Жизнь бедняков была его жизнью. К ним он обращался в первую очередь, хотя очень скоро к его учению примкнули и многие блестяще образованные люди. Основной его идеей было то, что к Богу можно приблизиться не только изучением Торы, но и движением любящего, благодарного и радостного человеческого сердца. Он явственно ощущал постоянное божественное присутствие. Оно наполняло его сердце радостью, которая щедро изливалась на всех, кто приходил к нему. Он научил своих последователей, хасидов, а это слово означает «благочестивые», всегда радоваться перед лицом Божиим. Хасиды молились, танцуя, и танцевали, молясь. Чудачествами и эксцентрическими выходками они шокировали своих серьезных и респектабельных противников. И, наконец, они создали своеобразный фольклор, в котором большое место занимает жанр притчи. Они распевали духовные песни, повторяя вновь и вновь одну или несколько строк, углубляясь в их содержание. Это могли быть строки из псалмов или из молитв, а могли быть и песни, сложенные самими хасидами. Например, одна из них «Не боюсь я никого, кроме Бога одного». Повторяя эти две немудреные строки с очень глубоким и обязывающим содержанием, хасиды стремились, чтобы слова были не только на кончике языка, но заполняли ум и сердце, давали мужество и радость, преображали самую жизнь человека. По существу, хасиды создали целую культуру, под которой здесь понимается не только песенное творчество, но и быт. Хасидские общины группировались вокруг цаддиков, праведников, мистически одаренных людей, направлявших духовную жизнь своих многочисленных учеников. Возникли даже дворы и династии цаддиков. После смерти Баал Шемтова хасидизм разделился на несколько направлений. Наиболее активным из них стало движение Хаббат. Слово «Хаббат» — это аббревиатура трех слов — мудрость, разум и знание. Объединенные вместе, они означают человеческое знание в его целостности. Хасиды отстаивали права радующегося человеческого сердца, но здесь таилась и определенная опасность. Изучение Торы, то есть то, чем всегда гордились евреи, могло оказаться в пренебрежении. Поворот к интеллектуализации хасидизма был осуществлен Шниуром Залманом Шниерсоном, годы жизни с 1746 по 1813. Он привил движению талмудическую остроту и ученость. Но знание у хасидов отнюдь не стало из-за этого сухим, отвлеченным. Оно всегда обращено к живому Богу. Раньше резиденция главы хабадников находилась в местечке Любавич, нынешней Смоленской области. Цаддики этого движения носили титул Любавичского ребе. После революции Любавичский ребе, по понятным обстоятельствам, был вынужден покинуть Россию. Вот уже много десятилетий его резиденция находится в Нью-Йорке. После смерти в 1994 году седьмого Любавичского ребе, у которого не было преемника, движение осталось без главы. Хасидизм едва не привел к расколу иудаизма. Он вызвал резкое противодействие раввинов, подозревавших, что новое учение как-то связано с сабатианством, и видевших в хасидском пренебрежении учением покушение на основы иудаизма. Среди противников хасидизма были люди выдающейся учености и высокой жизни. Хасиды назвали своих врагов «митнагдим», что значит «противники». Отзвуки этого противостояния слышны и сейчас, однако острая борьба давно уже стала достоянием прошлого.